Глава 86. «Дженни, нет!» — прозвучал твердый голос Эндрю. «Не уходи!» Она открыла глаза. Над ней склонилось лицо старого друга. Дженни попыталась двинуться и, тут же ослабев от острого приступа боли в животе, откинулась обратно. «Лежи спокойно. Скорая уже в пути». «Где?» Она с трудом сглотнула. «Где верите?» «Никуда не денется, не беспокойся». Дженни повернула голову, сморгнув дождевую воду. Верите, широко распахнув глаза, неподвижно сидела спиной к дереву. Перед ней лежал рычащий доберман. Собака готова была броситься на свою добычу, однако, подчиняясь команде, замерла на месте. «Как?» Добермана оставили с охранником. Тот не знал, как с ним обращаться, и разрешил мне взять пса, а сам смылся. Слава богу, в армии меня научили работать с собаками. Я даже прошел стажировку у кинологов в свободное время. Дженни улыбнулась, и боль вновь дала о себе знать. Стон сдержать не удалось. Эндрю ласково положил руку ей на лоб. «Потерпи. Теперь уже недолго». Машины полиции и скорой помощи появились с трех разных сторон, и выскочившая из скорой бригада немедленно оценила ситуацию. Дженни уложили в одну машину, пациентку, пребывающую в коме, в другую. Она посмотрела на ставившего ей капельницу доброжелательного фельдшера. «Верите, убила мою сестру Клару», — выдохнула Дженни. «Скажите им, тело в желтом мешке. Наверное, она уже забросала его землей». «Успокойтесь. Давайте сначала разберемся с вами, потом выясним, что случилось с вашей сестрой. Уверен, что полиция держит все на контроле». «Подождите!» — донесся с улицы крик Эмми, когда водитель скорой уже закрывал двери. Дженни подняла голову, ее ослепил свет фар. И за мельтешащими врачами и полицейскими ничего разглядеть не удалось. Эми сама протиснулась к машине, и ее улыбающееся лицо показалось в окошке. «Она здесь! С ней все хорошо!» Дженни заморгала, разглядывая закутанную в одеяло девушку, стоящую рядом с Эми. «Клара?» — хрипло прошептала она. «Мисс, нам пора ехать», — предупредил фельдшер. «Минуточку», — взмолилась Дженни. «Полминуты, все, что могу». Клара забралась в машину и присела у носилок. «Дженни, мне так жаль. Это я во всем виновата. Зачем я сюда поперлась, глупая девчонка?» «Я боялась, что она тебя убила. Ты ведь не двигалась», — бормотала Дженни, коснувшись лица сестры. «Она мне что-то вколола, и я потеряла сознание. Говорят, хотела похоронить меня живьем, прямо в мешке». Клара содрогнулась. «Спасибо псу. Начал лаять у могилы, как сумасшедший, и меня спасли». «Где она?» «Верите, то есть доктор?» Клара высунулась из машины, и Дженни проследила за ее взглядом. Рядом мигал проблесковым маячком полицейский автомобиль. И в слабом свете Дженни разглядела сидящую на заднем сиденье женщину. «Нам пора», — склонился к ним фельдшер. «Вас надо срочно прооперировать». «Приедешь ко мне. В конце концов, нужно наверстывать то, что мы с тобой упустили». «Обязательно приеду», — воскликнула Клара, поцеловав ее в щеку. Второй фельдшер помог ей спуститься на землю, и Дженни проводила сестру взглядом. «Готовы?» Фельдшер сел рядом, и водитель повернул ключ в замке зажигания. Дженни не отрывала глаз от окна, пока смутная тень соснового края не исчезла из виду.